«И сохрани», — тут же поправился тот, — «его на многое лето». Итак, диаконы. Еще Лесковым замечено, что сан этот в Русской Православной Церкви создает определенные проблемы. Понятие о сути их можно получить, если вдуматься в слова некого архиерея, который говаривал: «Я хочу создать совершенно новую школу диаконов. Все они будут у меня без слуха, без голоса, но зато совершенно не пьющие и весьма благоговейные». На эту же тему есть в церкви краткая, но красноречивая поговорка: «Где голосок, там и бесок». Не могу отказать себе в удовольствии сделать еще одну выписку из книги «Отзвуки рассказов Ивана Федоровича Горбунова». Нередко в Москве и по сие время можно встретить любителей, бьющихся об заклад, какой диакон перещеголяет других своим голосом. Однажды лучший диакон спился, голос свой пропил. Купцы составили совет, что делать, и решили диакона переменить и послать искать нового в Сибирь, так как лучший диакон всегда идет из Сибири. Искали долго. Наконец нашли одного. Горбунов прибавлял в шутку: «В тайге лежал». Рост громадного, голосище страшный, только уж выпить любил. А как выпьет, не подходи. Зверем становился. Однако и его укротили. Продернули ему в ноздри кольцо и за ноздрю привели в Москву. Прямо на тройке в баню, оттуда в Успенский собор. А старый-то диакон еще не уволен. Собрались купцы слушать нового диакона, бьются об заклад, выносят Евангелие. Вновь приведенный, как хватит конец с высокой нотой, только окна задребезжали и рамы затряслись. На клиросе купцы обступили старого диакона. «Видишь, — говорят, — не то, что ты». «Ладно, — говорит, — я его нарцем всей смажу». И смазал. Вышел из алтаря и глубокой октавой: «Рцем вси от всея души». До сих пор в православной среде бытуют новеллы о легендарном архидиаконе начала века, отце Константине Розове. Рассказывается не только о его изумительном голосе, но и о богатырском телосложении, рост 2 аршина 14 вершков, а также и о том, что он мог выпить четверть водки. Дочь отца Розова сравнительно недавно опубликовала в журнале Московской Патриархии 1989 год, номер 6, подлинный рассказ старого москвича. Раньше каменный мост был небольшой. Как-то раз бежит по мосту корова, а за ней хозяйка. Навстречу ей идет Розов. Она кричит ему: «Батюшка, останови телку!» А он как гаркнул, корова и сиганула в Москву-реку. Женщина плачет, причитая: «Что ж ты, батюшка, сделал, ведь она моя кормилица?» А батюшка достал из кармана деньги и, извиняясь, отдал ей. Та увидела и ахнула: «Батюшка, на эти-то деньги 3 коровы купить можно!» А вот история, которую рассказывал покойный патриарх Пимен. Как-то в морозный вечерок на праздник крещения отец Константин шел в некотором подпитии по набережной Москвы-реки. К нему сзади подкрался карманный воришка и запустил руку под его меховую рясу. Архидиакон почувствовал это, крепко ухватил воришку за руку и тут же свел его на лед реки. Затем он отыскал прорубь, взял своего пленника за шиворот и с пением